Конечно, натурализм устарел, но не реализм. Врубель, Марке, Сезанн, Матисс. Это что ж по-вашему? Это искусство? Не то, что ваш пресловутый брак или Поллок, которых вы, кстати, и не видели, ничего, кроме двух-трех плохих репродукций в «Крокодиле» под рубрикой «Дядя Сэм рисует сам», тоже мне новатор. Все засмеялись, и тут Максимов сказал: «Очень трогателен, Верочка, твой порыв. Ты просто идеальная советская жена». Фома обернулся к нему, и они вместе стали кричать и размахивать руками. Им возражали, их высмеивали, но они не слушали возражений. Дух противоречия овладел Алексеем. Ему казалось, что он бунтует против продуманной симметрии профессорской квартиры, против добропорядочности, веселина и ханжества его жены, своей возлюбленной. Против зимы, против Ярчука, против своей скучной работы и даже против Дампфера, человека, которого он уважал и о словах которого думал все эти дни. Он старался не смотреть на Веру, он говорил все быстрее и горячее, словно боялся, что если остановится, все сразу поймут то, о чем он не сказал ни слова. Осекся, когда встал отец Веры. Отец поставил на стол бокал с нарзаном, который держал в руках, и все замолчали. Профессор ничего не имел против споров. Напротив, он всегда мечтал, чтобы в его квартире собиралась и горланила молодежь. Но сейчас надо было вмешаться, иначе Алексей, угрюмый и милый юноша, натворит бог знает что. Он, кажется, немного влюблен в Веру и зол на нее. — Леша, — сказал он, — и вы, товарищ, умоляю, не считайте себя пионерами нового искусства. Лет 40 назад я слышал такие же слова от таких же, как вы, юношей. До чего греха таить? Он задорно вскинул бородку. И сам я ходил в футуристах. Правда, правда. Могу даже сборник показать, где есть и мои опусы. Корявые гиганты, ломайте глобус и забывайте ухао, ухао. Смешно? А мы тогда поднимали такие вирши на щит? Дело не в том, что вы кричите и петушитесь. На здоровье, друзья. Дело в том, что когда-то вы должны понять истинную цену вещей, людей и событий, и чем скорее это произойдет, тем будет лучше для вас. Тогда поймете и искусство, не всевозможные измы, в этом вы и сейчас разбираетесь, а искусство. Он и долго говорил, воодушевляя с каждым словом, и даже сам начал махать руками. Вечность, вечность смотрит на нас с картины Репина, а вы говорите «фотография». Я понимаю еще пейзажи, но жанровые сцены, тончайший психологизм, разве можно заменить фото? А разве кадры кино лишены психологизма? Буркнул Максимов и, бесцеремонно повернувшись, ушел в соседнюю комнату. Вслед за ним вышел Фома. Здесь все было проще. Бушевал джаз, Владька с худенькой девушкой танцевали, Фома предложил пойти на кухню и хлопнуть по стопке. «Славную мы с вами дали баталию этим обскурантам», — сказал он, разливая коньяк. «Я сразу понял, что вы тоже живая, ищущая натура». Теперь уже Фома почему-то раздражал Максимова своим густым голосом, трясучей головой с распадающимися патлами и бледной мускулистой шеей, торчащей из нелепого свитера. «У нас в училище тоже зажимают передовое искусство», — говорил он. «К счастью, есть люди с чуткой, восприимчивой душой. Вы знаете, этой осенью мне дали за одну мою картину неплохие деньги. Да ну, хмуро сказал Максимов. «Да-да, нашелся ценитель моего гротеска. Понимаете, в нем я изобразил в иррациональном аспекте своего соседа по квартире. Уж не меланхолическое одаживали. Как? Вы видели? Вы не шизофреник?» — полюбопытствовал Максимов. «Да, что?» Фома захохотал, но видно было, что он все-таки обиделся. «Черт побери!» — подумал Максимов. «Опять я напорол глупостей. Зачем ты кричал? Зачем ты обидел Веру, ее отца? В конце концов, я разбираюсь в живописи, как свинья в апельсинах. Ну хорошо. Адажио — это определенно глупость у Слада Пижончиков, а Пикассо и Матисс — это искусство. Готов драться за это. Но не каждый проведет грань между этими вещами. Мне тоже трудно провести. Для того, чтобы провести, нужно как следует разбираться в этом. Нужно знать все, а я всего не знаю и кричу. А не все ли равно, раз Вера меня не любит? Не все ли равно? Делаю я глупости или только умные вещи? Кричу или молчу? Люблю или ненавижу? Не все ли равно мне, которого никто не любит? Он тряхнул бутылку и огляделся. Он был один в кухне, сидел на табурете возле стола, заваленного снедью, и кафельные стены с тихим звоном плыли вокруг. Снова начинается. Прямо здесь и свалюсь. С радостью подумал он и стал пить коньяк прямо из бутылки. Внезапно вращение стен прекратилось, в кухню вошла Вера. Она приблизилась к Алексею, прижала к себе его голову на мгновение, на одно мгновение. Он посмотрел ей в лицо и увидел выражение жалости и какой-то странной, чуть ли не брезгливой любви. Вот как! Она, должно быть, думает, почему я полюбила это ничтожество, эту никчемную личность? Понятно. Она хочет покончить с этим, со всем, что у нас было. — Итак, Вера, — сказал он твердо, — значит, всему конец. — Ой, я не знаю, Лешка, — с отчаянием проговорила она и присела рядом с ним. — Налей мне вина. Он обрадовался, значит, она еще не решила, может быть, она даже не считает его ничтожеством. Должна же она понять, отчего он так, и любовь, и зима, и эти мысли, когда-нибудь это кончится, и даже очень скоро он поймет все, он тогда сможет чего-нибудь добиться. — Сделать тебе бутерброд? — Да, пожалуйста. — Со шпротами? — Нет, лучше с сыром. Это он сидит на кухне со своей женой. Просто встретились после работы, закусывают и тихо разговаривают. В квартире тишина, даже слышно, как сопит во сне Кешка-малыш. Из комнат долетел взрыв смеха, и снова голос той женщины. 20 пальцев, милых, забыть нет сил. Боже мой! Миллионы мужчин и женщин встречаются по вечерам на своих кухнях, закусывают, переговариваются и не знают, какое это счастье. Значит, ты не знаешь, но так как сейчас продолжаться не может, да? Да, мы не должны больше встречаться так. Я не могу обманывать сразу двоих. Я не могу обманывать ни одного. — Значит, конец, — сказал он. — Нет! — воскликнула она. — Не могу от тебя отказаться. Но ты ведь понимаешь, Алексей, что если я разведусь с Веселиным, мне придется уйти с кафедры. Не потому, что он будет меня травить. Он для этого слишком чист, но... — Понятно. И это значит, прощай, аспирантура, моя тема, прощай, мой маленький Микки Маус. Что еще за Микки Маус? А разве я тебе не говорила? Ведь мне же выделили для экспериментальной части обезьянку. Я так обрадовался. Значит, любовь и долг, — перебил он ее насмешливо. Вернее, любовь и тема. Старая тема. Тебе легко иронизировать. Ты будешь путешествовать, а я тебя ждать. Да? Они замолчали, прислушиваясь к веселому топоту в комнатах. Спустя минуту Максимов спросил. — Скажи, Вера, почему ты вышла за него замуж? Ты не знаешь, какой он хороший? У меня были тяжелые дни, и он помог, был всегда рядом. И потом он так влюблен в свое дело, и она запнулась, и в меня. Значит, надо любить свое дело, и тогда нас девушки любить будут. Опять не удержался Максимов. Вера безнадежно покачала головой, засмеялась и быстро чмокнула его в щеку. «Идея!» — воскликнул Максимов. «Ведь ты можешь уйти в другой институт, в тот же ВИЭМ, например». «Я уже думала об этом. Наверное, я так и сделаю. Но ведь это можно сделать только на следующий год. Значит, ждать еще 6 месяцев. И ты будешь ждать?» «Да». «Ты проявляешь волю в своем безволии?» «Понятно. Пусть так», — ответила она твердо. Максимов вскочил и стал запихивать в карманы сигареты и спички. «К черту! К черту!» — шептал он. Прошагал через кухню, остановился в дверях и ядовито процедил. «Желаю вам успехов! Тебе и твоему Микки Маусу!» «Лешка!» — тихо вскрикнула она. Тогда он подбежал, запрокинул ей голову и долгим поцелуем впился в губы. «Люблю, люблю, люблю тебя!» — прошептал он и вышел, оставив Веру в состоянии близком к обморку. В передней он увидел Владьку, Карпов надевал на свою девушку шубу, подобной которой никто никогда не видывал. Он спросил, идет ли Алексей, и предложил проводить вместе это дитя. При этом он смотрел так испытующе, что Максимову показалось, будто он все знает.